Матерь Агни-йоги. Хочу передать импульс ярого устремления к преображению. Его надо принять сердцем открытым. Непринятый повисает в пространстве. Принять и притворить в действие, то есть применить в жизни, и притом не откладывая, а сейчас же, в течение текущего дня. Приложение указания сегодня дает право на получение нового завтра. А ведь эти указания и есть прямое и непосредственное руководство, то есть контакт руководимого с руководителем. Как удержать можно связь? Только ярым выполнением указаний. Все чувства, переживания излишни и не нужны, если не сопровождаются они приложением указаний на практике. Даже любовь не нужна, если не выливается она в ряд творческих действий на преображение своей сущности. Ученик значит преображающий, себя преображающий, свое малое «я», в «я» большое, смертную личность свою данного воплощения, в бессмертную индивидуальность высшей триады. Так из всех чувств, ощущений и переживаний надземной близости извлечем энергии, устремляющие сознание к новым победам над собою и новым преодолениям, преодолевающему помощь и все токи пространства. Силу вливаю в сознание для нового взлета.